Следующий час Роран провел в разговорах с Бригманом и двумя его заместителями. Он слушал их и задавал различные вопросы. А они рассказывали ему обо всех вылазках, которые были ими предприняты в попытке преодолеть городские стены. Доложили они ему и о том, каковы в лагере запасы продовольствия и боеприпасов. «Но, по крайней мере, оружия у нас хватает», – думал Роран, подсчитывая количество убитых. Хотя Насуада и не требовала уложиться с выполнением этой задачи в какие-то конкретные сроки, нужно действовать, иначе через неделю люди и лошади начнут голодать. Большая часть сведений, которые сообщили Рорану Бригман и его помощники, уже была записана на кусках пергамента, свернутых в свитке. Рорану с огромным трудом удавалось скрывать, что он не в состоянии расшифровать ряды этих непонятных для него черных значков, а потому заставляет читать все это вслух, что, впрочем, тоже изрядно его нервировало. Он терпеть не мог от кого-то зависеть. «Насуада была права», – думал он. «Мне необходимо научиться читать, иначе я не смогу быть уверенным, не обманывает ли кто меня, зачитывая эти сведения вслух. Может, Карн меня обучит, когда мы вернемся к Варденам?» Чем больше Роран узнавал о Бароузе, тем яснее ему становилось, в каком отчаянном положении находился Бригман. Захват города был невероятно сложной задачей, решить которую, по всей очевидности, пока не представлялось возможным. Несмотря на то, что Бригман по-прежнему не вызывал у него особой симпатии, Роран все же считал, что этот человек справился со своей задачей не так уж и плохо. Во всяком случае, при подобных обстоятельствах. И взять город ему не удалось отнюдь не потому, что он был неумелым командиром. Роран как раз совершенно не сомневался, что опыта у Бригмана хватает. А просто потому, что ему не хватало тех двух качеств, которые не раз дарили победу самому Рорану. Отваги в сочетании с умением рисковать и воображение. После этого предварительного разбора Роран, его пятеро товарищей и Бригман отправились верхом осматривать стены Ароуза и ворота с более близкого, но все же достаточно безопасного расстояния. Вновь оказавшись в седле, Роран испытывал жуткую боль, но сносил ее без жалоб. Когда их кони выехали, цокая копытами на выложенную каменными плитами дорогу, проходившую неподалеку от лагеря, и рысцой двинулись в сторону города, Роран заметил, что время от времени копыта лошадей издают какой-то странный звук, и припомнил, что слышал нечто подобное и в течение последнего дня их путешествия, и этот звук весьма его раздражал. Присмотревшись, он увидел, что плоские каменные плиты, которыми была вымощена дорога, как бы инкрустированы черненым серебром. Жилы этого серебра образовывали на поверхности дороги неправильный рисунок, похожий на паутину. Роран спросил у Бригмана, что это такое, и тот проорал: «Галена здесь плохо держит. Вот они вместо соединительного раствора и пользуются свинцом, чтобы камни на месте держались». Сперва Роран просто поверить в это не мог, но Бригман, похоже, говорил совершенно серьезно. Рорану казалось удивительным, что металл, любой металл, а тем более свинец, может быть настолько распространен в быту, что люди щедро расходуют его на строительство дорог. Однако это было именно так, и они продолжали ехать по дороге, сделанной из камня и свинца. А вдали сиял неприступный город. Крепостные стены Ароуза они обследовали с чрезвычайным вниманием. На то, что их подпустили к городу на столь близкое расстояние, лишь усилило ощущение того, что город этот действительно неприступен. Роран развернул коня, подъехал к Карну. Тот смотрел на Роуз остекленевшими глазами, и губы его беззвучно шевелились, словно он разговаривал с самим собой. Роран подождал немного, а потом спросил: «На эти ворота, случайно, никаких заклятий не наложено?» «Думаю, наложено и не одно», – тихо ответил Карн. «Но я не могу сказать точно, сколько их и какова была конкретная цель того, кто их накладывал. Мне понадобится время, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Почему? Неужели это так трудно? В общем-то, не очень. Большую часть магических чар довольно легко обнаружить, если только кто-то не потрудился особым образом их спрятать. Но даже и тогда использованная магия оставляет определенные следы, если, конечно, знаешь, что ищешь. Меня больше беспокоит то, что некоторые из этих заклинаний могут оказаться ловушками, специально поставленными для того, чтобы люди и не пытались разгадать, какие именно чары наложены на ворота. Если это так, то я, подойдя вплотную к такой ловушке, почти наверняка задену спусковой механизм и... Кто знает, что случится тогда. Я вполне могу, например, раствориться, превратившись в лужицу прямо у тебя на глазах. А мне, в общем-то, очень хотелось бы избежать подобной судьбы. Так ты хотел бы остаться здесь, пока мы продолжаем осмотр? Карн покачал головой. Вряд ли было бы разумно оставить тебя совсем без прикрытия, пока мы не в лагере, а на виду у врага. Я вернусь сюда после захода солнца и посмотрю, что тут можно сделать. И потом, в темноте мне будет гораздо проще подобраться поближе к воротам. Сейчас, на виду у дозорных, я сделать это просто не осмеливаюсь. Ну, как хочешь. Когда Роран оказался полностью удовлетворен осмотром, он велел Бригману вести их к ближайшим мельницам. Все выглядело именно так, как и описывал Бригман. Вода в канале протекала через три последовательно построенные плотины, падая с 20-футовой высоты. У основания каждой плотины стояло мельничное колесо с приделанными к нему ведрами. Вода наполняла ведра, заставляя механизм безостановочно крутиться. Колеса были соединены толстыми осями, уходившими внутрь трех одинаковых зданий, построенных точно одно над другим на насыпных террасах. На эти оси были надеты массивные жернова, моловшие муку для Роуза. Хотя колеса и продолжали вращаться, по звуку Роран догадался, что в данный момент они отсоединены от сложного механизма, спрятанного внутри мельничных зданий, ибо скрежета жерновов слышно не было. У самой нижней мельницы он спешился и прошел по тропке между зданиями, осматривая шлюзовые ворота, находившиеся над плотинами и контролировавшие напор воды. Ворота были открыты, но под каждым из колес вода была достаточно глубока. Поставив ногу на мягкий, поросший травой берег канала, скрестив руки на груди и опустив подбородок на грудь, Роран погрузился в размышления. Как же все-таки взять Роуз? Он чувствовал, что вот-вот поймает за хвост идею, которая позволит ему взломать эти толстые крепостные стены. Но пока что решение этой задачи от него ускользало. Он думал до тех пор, пока не устал. И тогда полностью предался музыке вращающихся колес и падающей с плотины воды. Хоть эти звуки и были мирными, почти убаюкивающими, но воспоминания в его душе они пробуждали мучительные. Это место напоминало ему мельницу Демптона в Терренсфорде, куда он поступил на работу в тот самый день, когда Раззаки дотла сожгли его родной дом и стали мучить его отца, доведя его до смерти. Роран пытался прогнать эти воспоминания, но они не уходили и продолжали терзать его душу. «Если бы только я тогда подождал еще немного и не ушел, я, возможно, сумел бы его спасти». Но голос его разума тут же возразил. «И тогда Раззаки прикончили бы заодно и меня. Я бы и руку поднять не успел. Без Эрагона я тогда был против них столь же беспомощен, как новорожденный младенец». Тихо ступая, к нему подошел Баудер. «Остальные хотят знать. Ты что-нибудь решил? Какой у тебя план действий?» — спросил он. «Кое-какие идеи у меня есть, а вот плана пока нет. А у тебя?» Баудер тоже скрестил руки на груди. «Мы могли бы подождать, пока Насуада не пошлет нам на помощь Эрагона и Сапфиру». «Ха!» Некоторое время оба смотрели на вечное движение воды у них под ногами. Затем Баудер сказал: «А что, если ты просто попросишь их сдаться? Может, они так испугаются, услышав твое имя, что сами ворота настежь распахнут. Падут к твоим ногам и станут умолять о милосердии». Роран усмехнулся. «Что-то я сомневаюсь, чтобы в Ароузе обо мне хоть словечко кто-нибудь слышал. И все же...» Он поскреб заросший бородой подбородок. «Попробовать можно. По крайней мере, попытаемся вывести их из равновесия, если уж ничего другого не получится. Но сумеем ли мы удержать город с таким малым количеством людей, даже если они и впрямь ворота перед нами откроют? Может и сумеем, а может и нет». Оба снова помолчали, затем Баудер промолвил. «А далеко мы забрались?» «О да». И снова их молчание нарушал только плеск воды да шуршание колес. Наконец Баудер сказал. «Здесь, должно быть, не бывает такого паводка во время таяния снегов, как у нас дома. Иначе весной эти колеса наполовину скрылись бы под водой, а то их и вовсе снесло бы». Роран покачал головой. «Здесь не важно, сколько воды после паводка или дождей поступит в каналы. Шлюзы сумеют сдержать напор воды и ограничить ее количество, поступающее на колеса, чтобы они не вращались слишком быстро. А если вода поднимется выше шлюзовых ворот? К счастью, к тому времени дневные работы на мельнице обычно бывают уже завершены. А вообще-то в любом случае можно отсоединить механизмы, поднять ворота и...» Роран умолк, поскольку целая вереница образов промелькнула у него перед глазами. И все его тело словно омыло теплой волной, словно он одним глотком выпил целую кружку крепкого медового напитка. «А смог бы я?» – мелькнула у него дикая мысль. «Неужели получилось бы? Или...» «Неважно, мы должны попытаться. А что нам еще остается?» Он быстрыми шагами вышел на середину перемычки, отделявшей среднюю из-за пруд, и схватился за скобы шлюзовых ворот, торчавшие над деревянным устройством, призванным поднимать и опускать ворота. Огромный винт заржавел и не поддавался, даже когда Роран приналёг на него плечом и уперся ногами. «Помоги!» – сказал он Баудеру, который остался на берегу и с несколько озадаченным видом наблюдал за действиями Рорана. Баудер осторожно приблизился к нему, и вместе им удалось закрыть шлюзовые ворота. Затем, отказываясь отвечать на расспросы, Роран потребовал, чтобы то же самое было сделано и с двумя остальными шлюзами, выше и ниже этих. Когда все шлюзы были крепко заперты, Роран вернулся к Карну, Бригману и остальным, велел всем спешиться и собраться вокруг него. Ожидая их, он постукивал по рукояти своего молота, чувствуя вдруг невероятное нетерпение. «Но...» спросил Бригман, когда все наконец собрались. Роран каждому посмотрел в глаза, чтобы убедиться, что они внимательно его слушают, и сказал. «Значит так, мы сейчас сделаем вот что». И он стал быстро и напряженно излагать им свой план. На это ушло добрых полчаса. Но, видимо, объяснял он достаточно хорошо, потому что вскоре Мандель начал улыбаться, а Баудер, Дельвин и Хамунд, хоть и оставались серьезными, тоже были явно взбудоражены столь дерзким и остроумным планом. Их реакция еще больше вдохновила Рорана. Он немало потрудился, чтобы завоевать их доверие, и ему было приятно чувствовать, что и теперь он может полностью рассчитывать на их поддержку. Единственное, чего он боялся, невольно подвести их. Пожалуй, больше этого он боялся лишь потерять Катрину. А вот Карн был, похоже, полон сомнений. Этого Роран вполне ожидал. Однако сомнения заклинателя были ерундовым препятствием по сравнению с полным неверием, которое выказал Бригман. «Ты что, спятил?» – воскликнул он, едва Роран закончил. «Из этого ничего не выйдет!» «А ну возьми свои слова обратно!» Мандель выскочил вперед со сжатыми кулаками. «С какой стати?» «Да наш Роран выиграл столько сражений, сколько тебе и не снилось! И между прочим, не имея под началом столько людей, сколько было у тебя, пока ты эту осаду не провалил!» Бригман что-то прорычал, и его верхняя губа изогнулась как змея. «Ах ты, щенок! Я научу тебя уважать старших! Ты моих уроков никогда не забудешь!» Роран толкнул Манделя себе за спину, прежде чем тот успел броситься на Бригмана, и проворчал. «Всё, веди себя как полагается!» Мандель надулся, но сопротивление прекратил, хоть и продолжал смотреть на Бригмана испепеляющим взглядом. Но тот в ответ только усмехнулся. «План, конечно, необычный», — сказал Дельвин. «Но с другой стороны, твои необычные планы, Роран, всегда приносили успех». Остальные жители Карвахала одобрительно загудели. Карн тоже кивнул в знак согласия, но всё же заметил. «Может, что получится, а может и нет. В любом случае, это застигнет нашего противника врасплох. И должен признаться, интересно было бы посмотреть, что тогда будет. Ничего подобного раньше никто не пробовал». Роран слегка усмехнулся и сказал, обращаясь к Бригману. «Как раз сумасшествием было бы продолжать действовать как раньше. У нас всего 2,5 дня, чтобы захватить Арроуз. Так что обычные способы тут не годятся. Я считаю, нужно рискнуть и попробовать необычный». «Может и так», – буркнул Бригман. «Только твой необычный способ может немало хороших людей погубить. И всего лишь из-за того, что тебе захотелось всем показать, какой ты умный». Улыбка Рорана стала ещё шире. Он подошёл к Бригману совсем близко. «Тебе вовсе не обязательно со мной соглашаться, Бригман. Просто нужно делать то, что тебе приказывают. Ну что, будешь подчиняться моим приказам или нет?» Они оба были настолько разогреты обсуждением, что, кажется, даже воздух между ними нагрелся и стал дрожать. Бригман скрипнул зубами и ещё более яростно, чем прежде, принялся крутить свой обломок копья. Потом отвёл глаза, чуть отступил от Рорана и воскликнул. «Да чёрт с тобой! Послужу тебе как верный пёс до поры до времени, молотый боец! Но, боюсь, довольно скоро тебе придётся за это расплатиться, так что будь осторожен. Придётся головой отвечать за такое решение». «Но если мы возьмём Арроуз, то мне будет всё равно», – подумал Роран и крикнул. «Тогда по коням! Дел у нас полно, а времени мало! Скорей, скорей!»